Глава 19. Необычная беседа. Я с большим удивлением увидел, что листок бумаги все еще прибит к дубовой двери квартиры Торндайка. Так много всякого произошло с тех пор, как я видел его в последний раз, что казалось, он принадлежит другой эпохе моей жизни. Перед тем, как войти, я задумчиво снял листок и убрал гвоздь. Потом, закрыв внутреннюю дверь и оставив наружную открытой, включил газ и начал расхаживать по комнате. Какие удивительные события произошли. Как изменился мир в момент откровения Торндайка. В другое время любопытство заставило бы меня попытаться проследить цепь мыслей, которые привели проницательный ум моего учителя к такому поразительному заключению. Но сейчас моими думами владело только счастье. Мои мысленные видения заполнялись только Руфью. Я снова видел ее такой, какой она была в Кебе, видел ее милое задумчивое лицо и опущенные глаза, чувствовал прикосновение ее мягкой щеки и прощальный поцелуй у ворот, такой откровенный и простой, интимный и окончательный. Должно быть, я ждал долго, хотя золотые минуты проходили без счета, потому что, когда появились мои коллеги, они извинились. «И, вероятно, — сказал Торндайк, — вы гадаете, зачем вы мне понадобились? А я, кстати, совсем не гадал, задумавшись лишь на мгновение. «Мы собираемся нанести визит мистеру Джеллика», — объяснил Торндайк. Что-то стоит за этим делом, и пока я не установлю, что именно, с моей точки зрения, дело не закрыто. «А нельзя это сделать завтра?» — спросил я. «Можно, но не стоит. Есть старая поговорка о том, что ласку нужно заставать спящей. Мистер Джеллика — бдительный человек, и я считаю, что его нужно как можно быстрее познакомить с инспектором Баджером. Встреча ласки с барсуком предполагает рискованный разговор», — напомнил Джервис. «Вы ведь не думаете, что Джеллику легко сдастся? Он вряд ли сможет это сделать, когда поймет, что скрывать нечего. Но, думаю, он захочет сделать заявление. Я уверен, что были какие-то исключительные обстоятельства». «Как давно вы знали, что тело в музее?» — спросил я. «Я бы сказал, на 30 или 40 секунд дольше, чем вы». «Вы хотите сказать, — воскликнул я, — что не знали, пока не был проявлен негатив?» «Мой дорогой друг, — ответил Торндайк, — неужели вы думаете, что если бы я точно знал, где тело, позволил бы этой благородной девушке оставаться в болезненном напряжении, которое мог бы в одно мгновение прекратить? Или я бы делал эти глупые попытки представить все в виде научного эксперимента, если бы все заранее знал?» «Что касается эксперимента, — уточнил Джервис, — Норбери вряд ли мог бы вам отказать, когда вы поделились с ним вашей уверенностью». «Не только мог, но, наверное, и сделал бы. Моя уверенность означает обвинение в убийстве весьма респектабельного джентльмена, хорошо ему известного. Он, вероятно, направил бы меня к полиции, и что я бы тогда мог сделать? У меня было множество подозрений, но ни одного надежного факта». Наш разговор прервали торопливые шаги на лестнице и громкий стук дверного молотка. Когда Джервис открыл дверь, в комнату ворвался очень возбужденный Баджер. «Что это значит, доктор Торндайк?» — спросил он. «Я видел ваши данные под присягой, показания против мистера Джеллика, и у меня есть ордер на его арест. Но прежде чем начать действовать, мне хотелось бы знать, что существуют и иные сведения, кроме тех, что совершенно определенно указывают другое направление». «И эти ваши сведения подчеркнуты из информации мистера Джеллика», — сказал Торндайк. «Но дело в том, что я только что осмотрел и идентифицировал тело в Британском музее, помещенное туда мистером Джелликом. Я не утверждаю, что он убил Джона Беллингема, хотя все как будто на то указывает, но я говорю, что он должен ответить за тайное избавление от этого тела. Инспектор Баджер был потрясен. К тому же он был явно раздражен. Соль, которой Джерика щедро посыпал хвост полиции, по-видимому, обладала раздражающими свойствами, потому что, выслушав краткое изложение фактов, инспектор сунул руки в карман и мрачно воскликнул. «Будь я проклят! И только подумать, сколько времени я отдал этим проклятым гостям! Вероятно, это был просто обман?» «Не относитесь к ним пренебрежительно», — сказал Торндайк. «Они сыграли полезную роль. Они представляют неизбежную ошибку, которую рано или поздно делает любой преступник. Убийца всегда делает слишком много. Если бы он просто затаился и ничего не делал, детективы продолжали бы искать ключ. Но нам пора начинать». «Мы пойдем все?» — спросил инспектор, глядя на меня. Он меня узнал и был не слишком доволен. «Мы все пойдем с вами», — подтвердил Торндайк. «Ну, конечно, вы произведете арест, как сочтете нужным». «Это обычная процедура», — проворчал инспектор, но больше не возражал, и мы отправились вчетвером. Расстояние от Темпла до Линкольнс-Инн невелико. Через 5 минут мы были у ворот Чанслери-Лейн. А еще через 5 минут увидели порог величественного старого здания на Нью-Сквер. «В окне первого этажа свет», — сказал Баджер. «Вам лучше отойти, прежде чем я позвоню». Но эта предосторожность оказалась ненужной. Когда инспектор подошел к звонку из закрытого окна, над дверью высунулась голова. «Кто вы?» — спросила голова. Я узнал голос мистера Джеллико. «Я инспектор Баджер из отдела криминальных расследований. Я хочу видеть мистера Артура Джеллико». «Тогда посмотрите на меня. Я Артур Джеллико. У меня ордер на ваш арест, мистер Джеллико. Вы обвиняетесь в убийстве мистера Джона Берингева, чье тело обнаружено в Британском музее». «Кем обнаружено?» «Доктором Торндайком». «Поистине», — сказал мистер Джеллико. «Он здесь?» «Да». «Ха! И вы хотите арестовать меня?» «Да, для этого я здесь». «Что ж, я соглашусь быть арестованным при соблюдении некоторых условий». «Я не могу принимать условия, мистер Джеллико». «Нет, я их выскажу. И вы их примете, иначе вы меня не арестуете». «Бесполезно так говорить», — сказал Баджер. «Если вы меня не впустите, я взломаю дверь. И позвольте сказать вам...» — лживо добавил он, — что дом окружен. — Можете быть уверены, — спокойно возразил мистер Джеллико, — что вы меня не арестуете, если не примете мое условие. — Каково ваше условие? — спросил Баджер. — Я хочу сделать заявление, — ответил мистер Джеллико. — Это вы можете сделать, но предупреждаю, что все сказанное вами может быть использовано против вас. — Естественно. Но я хочу сделать это заявление в присутствии доктора Торндайка. И я хочу услышать от него заявление о методах его расследования, которые позволили ему обнаружить тело. Конечно, если он захочет. Если вы имеете в виду, что мы должны просветить друг друга, я согласен, — сказал Торндайк. Хорошо, в таком случае, инспектор, мои условия таковы. Я хочу вначале услышать заявление доктора Торндайка. Потом мне будет позволено сделать заявление, и пока оба заявления не закончены, со всеми необходимыми вопросами и обсуждением, я свободен и не буду подвергаться никаким домогательствам или вмешательствам. При соблюдении этих условий я без сопротивления подчинюсь любым действиям, которые вы решите применить». «Я не могу согласиться на это», — сказал Баджер. «Не можете?» — холодно спросил мистер Джеллико. И после паузы добавил: «Не торопитесь. Я вас предупредил». Что-то в бесстрастном тоне мистера Джеллико очень взволновало инспектора, потому что он повернулся к Торндайку и тихо произнес: «В чем его игра? Он не может уйти?» «Есть несколько возможностей», — ответил Торндайк. «У меня тоже», — сказал Баджер, задумчиво поглаживая подбородок. «В конце концов, есть ли какие-либо возражения? Его заявление может уберечь нас от хлопот. и вы ничем не рискуете. Чтобы сломать дверь, вам понадобится время». «Ну что?» — спросил мистер Джеррика, положив руку на окно. «Вы согласны? Да или нет?» «Хорошо», — угрюмо ответил Баджер, — «согласен». «Вы обещаете никоим образом не приставать ко мне, пока я не закончу?» «Обещаю». Голова мистера Джеллика исчезла, и окно закрылось. Через небольшую паузу мы услышали скрежет массивных запоров и звон цепи, и тяжелая дверь открылась. Мистер Джеллика стоял спокойно и неподвижно, держа в руке старомодный офисный подсвечник. «А кто остальные?» — спросил он, всматриваясь через очки. «Они не имеют ко мне отношения», — ответил Баджер. «Это доктор Беркли и доктор Джервис», — представил Торндайк. «Ха», — сказал мистер Джеллика, — «с их стороны очень любезно и внимательно заглянуть ко мне. Входите, джентльмены, я уверен, вам будет интересно услышать нашу небольшую дискуссию». С чопорной вежливостью он держал дверь открытой, и мы во главе с инспектором Баджером вошли в прихожую. Неслышно закрыв за нами дверь, мистер Джеллика начал подниматься по лестнице и привел в комнату, из окна которой диктовал свои условия капитуляции. Красивая старая комната, просторная, с высоким потолком, со стенами, покрытыми панелями, с резной каминной полкой. Над ней герб с инициалами ЖВП и датой 1791. В дальнем углу большой письменный стол, а за ним железный сейф. «Я ожидал этого посещения», — спокойно заметил мистер Джеррика, ставя против стола четыре стула. «С какого времени?» — спросил Торндайк. «С того понедельника, как имел удовольствие видеть вас, разговаривающим с моим другом доктором Беркли у ворот Тиднер-Темпла, и понял, что вы интересуетесь данным случаем. Это обстоятельство я не предвидел. Могу я предложить вам, джентльмены, стакан шерри?» Говоря, он поставил на стол графин и поднос со стаканами и вопросительно посмотрел на нас, положив руку на пробку. «Не возражаю, мистер Джеллико», — ответил Баджер, на котором, наконец, остановился взгляд мистера Джеллико. Тот наполнил стакан и пододвинул с чопорным поклоном, потом, продолжая держать графин в руке, убедительно спросил. «Доктор Торндайк, позволите наполнить ваш стакан?» «Нет, спасибо», — ответил Торндайк так решительно, что инспектор быстро посмотрел на него. И когда Баджер увидел взгляд Торндайка, он отстранил стакан, который поднес к губам, и медленно вернул на стол нетронутым. «Не хочу торопить вас, мистер Джеррико», — сказал инспектор. «Но уже поздно. Я хотел бы закончить дело. Что вы хотите, чтобы мы сделали?» «Я хочу», — ответил мистер Джеррико, — «сделать подробное заявление о происшедших событиях. Но сначала хочу услышать от доктора Торндайка, как он пришел к своему поразительному заключению. Когда это будет сделано, я буду целиком к вашим услугам, и полагаю, что будет гораздо интереснее, если заявление доктора Торндайка прозвучит до того, как я сообщу вам действительные факты». «Согласен», — сказал Торндайк. «В таком случае предлагаю не обращать на меня внимания и рассказывать вашим друзьям так, словно меня здесь нет». Торндайк с поклоном согласился, и мистер Джеллико, сев в кресло за столом, налил себе стакан воды, выбрал сигарету из аккуратного серебряного портсигара, закурил и спокойно приготовился слушать. «Мое первое знакомство с этим делом», — начал Торндайк без всякого предисловия, — «было сделано с помощью ежедневной газеты примерно 2 года назад. И должен сказать, что хоть у меня не имелось интереса к произошедшему, кроме чисто академического интереса специалиста к делу, находящемуся в пределах его профессии, я обдумал его очень тщательно. В газетных отчетах не нашлось ничего конкретного в отношении участников, которые могли бы подсказать мотив. Были просто изложены факты. И это большое преимущество, потому что позволяет обдумывать факты, не думая о мотивах, оценивать вероятности прима-фачи на основе первого впечатления, без предубеждения, с открытым умом. И вы будете удивлены, если я скажу, что эти самые вероятности прима-фачи указали на то же решение, что и сегодняшний эксперимент. Поэтому сначала остановлюсь на выводах, которые я сделал на основании фактов, изложенных в газетных отчетах, когда другие факты мне не были известны. Из фактов, изложенных в газетах, стало очевидно, что возможны 4 объяснения исчезновения. Первое. Человек мог быть жив и скрываться. Это в высшей степени невероятно по причинам, изложенным мистером Лоремом на рассмотрении прошения, а также по другим причинам, о которых я упомяну ниже. Второе. Он мог погибнуть при несчастном случае или умереть от болезни, и его тело не было идентифицировано. Это еще более невероятно, потому что он носил с собой множество средств идентификации, включая визитные карточки. Третье. Он мог быть убит незнакомцем ради его переносной собственности. Это крайне маловероятно, по тем же причинам его тело вряд ли могло оставаться неопознанным. Эти 3 объяснения мы можем назвать внешними. Они не касаются ни одного из упомянутых участников. Все они невероятны по общим основаниям. И для всех был один убедительный ответ — скарабей, найденный в саду Готфри Беллингема. Поэтому я отложил их и занялся 4-м объяснением. Оно заключалось в том, что к исчезновению причастен один из тех, кто упомянут в отчете. Но поскольку в отчете упоминались 3 человека, стало очевидно, что предстоит сделать выбор одной из 3 гипотез, а именно А. Джона Беллингема убрал Херст, или Б. Беллингемы, или В. Мистер Джеллико. Я всегда говорил своим ученикам, что в начале любого расследования должен быть задан обязательный вопрос, когда исчезнувшего человека в последний раз, несомненно, видели или знали, что он жив. Именно этот вопрос я задал себе, прочитав газетный отчет. И ответ на него такой. В последний раз его, несомненно, видели живым 14 октября 1892 года в доме 141 на Куинс-сквер, Блумбери. В том, что в этот момент и в этом месте он был жив, нет никаких сомнений, потому что его одновременно видели 2 человека. Оба были близко с ним знакомы, и один из них, доктор Норбери, очевидно, незаинтересованный свидетель. После этой даты его не видел живым или мертвым никто из тех, кто его знал и мог опознать. Утверждалось, что его видела 23 числа следующего ноября горничная мистера Херста, но она ранее была незнакома с мистером Джоном Беллингемом и не могла сказать, был ли тот человек, которого она видела, Джон Беллингем. Поэтому исчезновение следует датировать не 23 ноября, как все полагали, а 14 октября. И вопрос не что стало с мистером Беллингемом после того, как он вошел в дом мистера Херста, а что стало с ним после разговора на Куинс-сквер. Но как только я решил, что начальным пунктом расследования должен стать этот разговор, я заметил совершенно необычное обстоятельство. Стало очевидно, что если у мистера Джеллика есть хоть какое-то желание, чтобы Джон Беллингем исчез, у него есть такая возможность, какая редко выпадает человеку, замыслившему убийство. Обдумайте условия. Стало известно, что Джон Беллингем один собирается отправиться за море. Его точное назначение не было объявлено. Он должен был отсутствовать неопределенное время, но, по крайней мере, не меньше 3 недель. Его исчезновение не вызовет никаких замечаний. Его отсутствие не приведет к расследованию как минимум в течение нескольких недель. И у убийцы будет достаточно времени, чтобы скрыть тело и уничтожить все следы преступления. С точки зрения убийцы условия идеальные. Но это не все. Именно во время отсутствия Джона Беллингема мистер Джеллико должен был доставить в Британский музей то, что, несомненно, является мертвым человеческим телом. И это тело будет запечатано в непроницаемую упаковку. Может ли самый изобретательный убийца придумать лучший способ сокрытия тела? В этом плане только одно слабое место. Мумия могла покинуть Куин-сквер после исчезновения Джона Беллингема, и в таком случае могли возникнуть подозрения. К этому пункту я позже вернусь, а тем временем рассмотрим вторую гипотезу исчезновения, организованного мистером Херстом. Кажется несомненным, что какое-то лицо, предположительно Джон Беллингем, посетило дом мистера Херста. Это лицо либо покинуло дом, либо осталось в нем. Если покинуло, то сделало это незаметно. Если осталось, не может быть разумных сомнений в том, что оно убито и его тело каким-то образом скрыто. Рассмотрим имеющиеся возможности. Предполагая, как, по-видимому, делали все, что посетителем был действительно Джон Беллингем, мы имеем дело с ответственным джентльменом средних лет, и мысль о том, что такой человек пришел в дом, заявил о своем намерении остаться, а потом незаметно ушел, принять очень трудно. Больше того, он как будто приехал в Элтон по железной дороге, сразу после того, как высадился в Англии, оставив багаж в гардеробной в Чаринг-Кросс. Это указывает на определенность цели, совершенно несовместимую с его беззаботным исчезновением из дома. С другой стороны, мысль о том, что он мог быть убит Херстом, не кажется невероятной. Физически это возможно, если Джон Беллингем действительно был в кабинете, когда домой пришел Херст. Убийство могло быть совершено соответствующими методами, и тело временно спрятано в шкафу или еще где-нибудь. Но хоть оно и возможно, это не означает, что оно вероятно. Это не настоящая возможность. Риски и последующие трудности слишком велики. Нет ни одной улики в пользу того, что убийство совершено в доме. И поведение Херста, немедленно в сопровождении слуг обыскавшего дом, абсолютно не соответствует предположению, что в доме спрятано тело. Поэтому, хотя совершенно невозможно поверить в то, что Джон Беллингем по собственному желанию покинул дом, столь же невозможно поверить, что он его не покинул. Но есть и третья возможность, которая, как ни странно, никому не приходила в голову. Предположим, в дом приходил не Джон Беллингем, а кто-то другой, выдававший себя за него. Это немедленно устраняет все трудности. Странное исчезновение перестает быть странным, потому что самозванец должен обязательно уйти до прихода мистера Херста, который, придя сразу, его разоблачил бы. Но если мы примем такую возможность, возникнут два новых вопроса. Кто самозванец и какова цель персонификации? Очевидно, что самозванец — это не Херст, потому что горничная его узнала бы. Значит, это либо Годфри Беллингем, либо мистер Джеллико, либо кто-то третий. И так как в газетах больше никто не упоминался, я стал рассматривать этих двоих. Вначале о Годфри Беллингеме. Было неизвестно, знает ли его горничная, поэтому я предположил ошибочно, как впоследствии выяснилось, что не знает. Значит, он может быть самозванцем, но зачем ему выдавать себя за брата? Он не мог совершить убийство. Для этого у него просто не нашлось бы времени. Ему нужно было покинуть Вудфорд до того, как Джон Беллингем вышел из Чаринг-Кросс. И даже если он совершил убийство, у него не имелось причин поднимать всю эту суматоху. Ему нужно было бы оставаться спокойным и ничего не делать. Все вероятности против того, что самозванец Годфри Беллингем. «Тогда, возможно, это мистер Джерико?» «Ответ на этот вопрос содержится в ответе на предыдущий вопрос, какова цель персонификации?» «Какой мотив может быть у неизвестного, который выдал себя за Джона Берингема, а потом исчез?» «Мотив может быть только один. Закрепление даты исчезновения Джона Берингема, вернее, создание определенной информации о том, когда его в последний раз видели живым». «Но у кого может быть такой мотив? Давайте посмотрим». «Я только что сказал, что если мистер Джерико убил Джона Берингема и спрятал его тело в виде мумии, на какое-то время он в абсолютной безопасности. Но в его броне будет слабое место. Месяц или около того, исчезновение его клиента не вызовет никаких замечаний. Но впоследствии, когда он не появится, начнется расследование, и тут выяснится, что после того, как он оставил Куинн-сквер, его никто не видел. Тогда будет отмечено, что последним человеком, который видел его живым, является мистер Джерико. Могут также вспомнить, что мумию в музее доставили после того, как пропавшего в последний раз видели живым. Могут возникнуть подозрения с катастрофическими последствиями. Но, предположим, удастся представить так, что Джона Берингема видели живым месяц спустя после доставки мумии в музей. В таком случае мистер Джерико перестанет хоть в какой-то степени быть связанным с исчезновением и, следовательно, будет в полной безопасности. Таким образом, тщательно обдумав факты, сообщенные в газетных отчетах, я пришел к выводу, что загадочное исчезновение в доме мистера Херста имеет только одно разумное объяснение, а именно, что посетителем был не Джон Берингем, но кто-то, выдающий себя за него, и этим кем-то был мистер Джерико. Остается обдумать участие Готфри Берингема и его дочери, хотя не могу себе представить, чтобы разумный человек мог их заподозрить. Тут инспектор Баджер криво улыбнулся. Улики против них были незначительные. Ничего не связывало их с этим делом, кроме находки скарабея на их участке. И этот факт, который в других обстоятельствах мог бы выглядеть очень подозрительным, лишается всякого значения тем, что за несколько минут до этого здесь проходил другой подозреваемый участник Херст. Однако находка скарабея приводит к двум важным выводам, а именно, что Джон Берингем, скорее всего, убит, и что один из четырех участников владеет его телом. Насчет того, кто из четверых, обстоятельства давали только легкий намек, а именно, если скарабея уронили сознательно, найдет его, скорее всего, тот, кто уронил, а нашел его мистер Джерико. Следуя за этим намеком, если мы спросим себя, какие мотивы были у мистера Джерико, чтобы бросить скарабея, допустив, что он и есть убийца, ответ очевиден. Это не сосредоточит внимание полиции на конкретном человеке, но создаст сеть усложнений, которые привлекут внимание следователей и отвлекут подозрения от него. Конечно, если убийца Херст, у него достаточный мотив, чтобы уронить скарабея, так что подозрения против мистера Джерико не окончательные, но тот факт, что нашел скарабея именно он, очень значителен. Таков полный анализ фактов, содержащихся в первых газетных отчетах, в которых описывались обстоятельства исчезновения. Отсюда, как вы увидите, следуют выводы. Первое. Что исчезнувший почти несомненно мертв, это доказывает находка скарабея после его исчезновения. Второе, что он был убит одним или несколькими из четырех участников, что доказывает находка скарабея на участке двоих из них в присутствии остальных. Третье, что из этих четырех человек один, а именно мистер Джерико, последним был в обществе исчезнувшего, что у него имелась возможность совершить убийство, и известно, что он доставил мертвое тело в музей после исчезновения. Четвертое, что предположение о том, что мистер Джерико убийца, делает понятными все остальные обстоятельства, тогда как при других предположениях они остаются необъяснимыми. Таким образом, данные газетных отчетов определенно указывают на вероятность того, что Джон Беллингем был убит мистером Джерико, а его тело выдано за мумию. Я не хочу создать у вас впечатление, что тогда и там я поверил, что мистер Джерико убийца. Это не так. Не имелось оснований полагать, что в газетном отчете содержатся все существенные факты, и я рассматривал их отвлеченно, как упражнение по оценке вероятностей. Но я решил, что на основе известных фактов возможен только один вывод. Прошло почти 2 года, прежде чем я снова услышал об этом деле. К нему привлек внимание мой друг, доктор Беркли. Я познакомился с некоторыми новыми фактами и обсужу их в том порядке, в каком они стали мне известны. Первый из этих фактов связан с завещанием. Как только прочел данный документ, я сразу убедился, что в нем что-то не так. Совершенно очевидно намерение завещателя, чтобы его состояние унаследовал брат, в то время как текст завещания почти полностью противоречит этому намерению. Передача собственности связана с условиями погребения. Это вторая часть завещания, но организация погребения обычно производится душеприказчиком, которым является мистер Джерико. Таким образом, завещание оставляет распоряжение наследством в руках мистера Джерико, хотя его действия могут быть оспорены. Далее, завещание, хотя и подписанное Джоном Беллингемом, создано в офисе мистера Джерико, что подтверждают подписи свидетелей, 2 его клерков. Он был адвокатом завещателя, и его долг настоять на правильном оформлении завещания. Очевидно, он ничего подобного не сделал, и сам этот факт говорит о наличии сговора с мистером Херстом, которому оплошности при оформлении завещания приносят большую выгоду. И это очень странная особенность дела. Неправильно оформляет завещание мистер Джерико, а выгоду от того получает Херст. Но самая поразительная особенность завещания в том, как оно удивительно соответствует обстоятельствам исчезновения. Кажется, что вторая часть завещания написана именно в ожидании таких обстоятельств. Однако, поскольку завещанию 10 лет, это невозможно. Но если вторая часть не могла быть создана в соответствии с исчезновением, то, может, исчезновение произошло в соответствии с частью второй? Это возможно, а при данных обстоятельствах выглядит вероятным. Но если все так задумано, то кто агент подобной махинации? Выгоду получает Херст, но нет никаких свидетельств, что он знал о содержании завещания. Остается мистер Джерико, который создал оплошности в завещании с какой-то собственной целью, с бесчестной целью. Таким образом, свидетельство завещания указывает на мистера Джерико, как на агента исчезновения, и, прочитав завещание, я определенно заподозрил его в убийстве. Однако подозрение — одно дело, а доказательство — совсем другое. У меня не было достаточных улик, чтобы оправдать передачу информации, а я не мог обратиться к администрации музея, не предъявляя определенных доказательств. Основная трудность этого дела заключалась в том, что я никак не мог установить мотив. Я не видел, чем исчезновение выгодно мистеру Джерико. Его собственная часть наследства в безопасности, где бы и как бы ни умер завещатель, убийство и сокрытие, очевидно, выгодны только Херсту, а в отсутствии хоть сколько-нибудь правдоподобного мотива требовались гораздо более убедительные факты, чем находившиеся в моем распоряжении. «У вас не было абсолютно никакого мнения о мотиве?» — спросил мистер Джерико. Вопрос он задал совершенно бесстрастным тоном, как будто говорил о каком-то каузе селебри. громком, нашумевшем деле, к которому у него только профессиональный интерес. Поистине спокойный, безличный интерес, что он проявлял к анализу Торндайка, его неизменное внимание, подчеркнутое легкими одобрительными кивками при каждом красноречивом аргументе, это казалось самой подозрительной особенностью данного разговора. «У меня сложилось мнение», — ответил Торндайк, — «но оно было чисто умозрительное, и мне нечем было подкрепить его». Я обнаружил, что примерно 10 лет назад у мистера Херста возникли большие трудности, но он получил значительную сумму, причем никто не знает, откуда и на каких условиях. Я отметил, что это совпадает со сроком оформления завещания, и предположил, что между данными двумя событиями есть какая-то связь. Но то всего лишь предположение, а пословица говорит, открывает тот, кто доказывает. Я ничего не мог доказать, не мог установить мотив мистера Джеллика и не знаю его сейчас. «Правда?» — спросил мистер Джеллика тоном, более близким к живому. Он положил окурок и, выбирая другую сигарету, продолжил. «Думаю, это самая интересная особенность вашего поистине замечательного анализа. Это делает вам честь. Отсутствие мотива для большинства стало бы смертельным возражением против теории, против того, что я назвал бы обвинением. Позвольте поздравить вас с последовательностью и упорством, с которыми вы анализировали действительные видимые факты». Он чопорно поклонился Торндайку. Тот ответил не менее чопорным поклоном, закурил сигарету и снова откинулся на спинку кресла со спокойными, внимательными манерами человека, слушающего лекцию о музыкальном исполнении. «Так как улик было недостаточно, чтобы действовать, — продолжал Торндайк, — ничего не оставалось, как ждать новых фактов. Изучение большого количества тщательно подготовленных преступлений показывает почти неизбежный феномен. Осторожный преступник в стремлении обезопасить себя делает слишком много, и именно эти предосторожности приводят к его обнаружению. Это происходит постоянно. Могу даже сказать, что такое происходит всегда в тех убийствах, которые были обнаружены. О тех, что не обнаружены, мы ничего не говорим, и я очень надеялся, что так произойдет и в данном случае. Так и случилось. В тот момент, когда дело моего клиента казалось почти безнадежным, в Сидкапе обнаружили человеческие останки. Я прочел отчет об этом открытии в вечерней газете, и как немало в нем имелось подробностей, этого было достаточно, чтобы убедить меня, неизбежная ошибка совершена. «Правда?» — спросил мистер Джеллико. «Отчет, написанный не специалистами, основанный на слухах. Я бы предположил, что с научной точки зрения он совершенно бесполезен». «Так и есть», — согласился Торндайк. «Но он сообщил даты открытия и места. Также упоминалось, какие именно кости найдены. А это все очень важные факты. Возьмем вопрос времени. Останки, лежавшие затерянными 2 года, были найдены в тот момент, когда участники, тоже 2 года бездействовавшие, начали предпринимать действия относительно завещания. Через неделю или 2 после подачи прошения о признании завещателя умершим. Это, несомненно, знаменательное совпадение. А если обдумать обстоятельства, при которых обнаружены останки, совпадение становится еще более знаменательным. Потому что эти останки были найдены на земле, фактически принадлежащей Джону Беллингему, и их обнаружение произошло в результате неких операций «Очистка грядок салата», произведенных от имени отсутствующего владельца земли. Но в таком случае кто приказал провести такие работы? Очевидно, это приказ агента-землевладельца, Но мы знаем, что этим агентом является мистер Джеллико. Еще раз скажу, что данное совпадение чрезвычайно значительно. Но сразу при прочтении отчета мое внимание привлекло то, как необычно отделена рука, потому что помимо самой руки было также то, что анатомы называют плечевым поясом, лопатка и ключица. Это очень знаменательно. Напрашивается предположение об отличном знании анатомии. Но никакой убийца, даже если он такими знаниями обладает, в подобном случае не станет их демонстрировать. Мне казалось, что в таком случае должно быть какое-то другое объяснение. Соответственно, когда были найдены другие останки и собраны в Вудфорде, я попросил своего друга Беркли пойти туда и осмотреть их. Он это сделал, и вот что обнаружил. Обе руки отделены таким же своеобразным способом. Обе представлены полностью, и все кости от одного и того же тела. Все кости очень чистые, то есть никаких мягких тканей. На них нет никаких порезов, царапин или других повреждений. Ни следа адипосеры. Своеобразной жировой клетчатки, похожей на воск или мыло, которое возникает, когда тело разлагается в воде или во влажном окружении. Правая кисть отделена, когда руку бросили в пруд. На левой руке отделен еще средний палец, на котором обычно носят кольцо. Этот последний факт с самого начала привлек мое внимание, но я пока оставлю соображение на его счет и вернусь к ним позже. «Как вы обнаружили, что кисть была отделена?» — спросил мистер Джеллико. «По следам погружения», — ответил Торндайк. «Она лежала на дне пруда, положение, которое было бы невозможно, если бы она была прикреплена к руке». «Вы меня чрезвычайно заинтересовали», — сказал мистер Джеллико. «Кажется, юрист в области медицины способен найти книги в бегущих ручьях, проповеди в костях и улики во всем. Но не буду вас прерывать». «Наблюдения доктора Беркли», — продолжил Торндайк, «вместе с медицинскими показаниями во время расследования привели меня к определенным выводам. Позвольте мне перечислить обнаруженные факты. Найденные останки представляют полный скелет человека, за исключением черепа, одного пальца и ног, от колена до лодыжки, включая обе коленные чашечки. Это чрезвычайно впечатляющий факт, потому что все отсутствующие кости могли быть идентифицированы как принадлежащие или не принадлежащие Джону Беллингему. Все найденные кости не могли помочь в идентификации. Кажется, мы имеем дело со специальным отбором. Но присутствующие части скелета тоже позволяют сделать очень любопытные выводы. Во всех случаях способ отделения своеобразный, потому что обычный человек, разделяя коленный сустав, оставил бы коленную чашечку, прикрепленной к бедру, тогда как в данном случае она прикреплена к берцовой кости, и голова, скорее всего, отделена путем перерезания шеи, а не отделением от позвоночника. И все эти кости полностью свободны от следов и царапин, естественно, возникающих при расчленении, и все свободны от адипосеры. Теперь выводы, которые я сделал на основании данных фактов. Прежде всего, своеобразная группировка костей. Каково значение этого? Очевидно, идея о пунктуальном анатоме нелепа, и я оставил ее. Но может ли быть другое объяснение? Да, может. Кости представлены естественными группами, в которых они соединены связками и отделены в тех местах, где они скреплены главным образом мышцами. Например, коленная чашечка, реально относящаяся к бедру, присоединена к нему мышцей, а вот к берцовой кости — прочной связкой. Точно так же и кости руки, они соединены друг с другом связками, но к туловищу прикреплены мышцами, за исключением одного конца ключицы. Но это очень значительный факт. Связки разлагаются гораздо медленнее мышц, так что в теле, мышцы которого разложились, кости по-прежнему соединены связками. Такое своеобразное распределение костей позволяет предположить, что тело частично стало скелетом, прежде чем было произведено расчленение. Кости не разделяли ножом. Их просто отсоединили друг от друга. Это предположение замечательно подтверждается отсутствием царапин и других следов работы ножом. Далее факт, что эти кости полностью свободны от адипосеры. Если рука или нога помещены в воду и разлагаются там, на них обязательно образуются большие массы адипосеры. Вероятно, больше половины плоти превратится в такое вещество. Отсутствие адипосеры свидетельствует, что плоть исчезла или удалена до того, как кости были погружены в пруд. То есть в воду поместили не тело, а скелет. Но какой скелет? Если скелет недавно убитого человека, кости старательно освобождены от плоти, но связки остались нетронутыми. Но это невозможно. В сохранении связок нет никакого смысла, и отсутствие царапин тоже свидетельствует против этого. Далее, не похоже на то, что кости из могилы. Скелет слишком полон. В тех очень редких случаях, когда скелет извлекают из могилы, отсутствуют многие мелкие кости, и обычно такие кости потрескавшиеся и рыхлые. Не похожи они и на те, которые можно приобрести у продавцов остеологических наборов. Потому что в таких костях есть просверленные отверстия. Через них в пространство костного мозга вводят жидкость для мацерации, размягчения. К тому же в таких наборах очень редко бывают кости одного тела, а в мелких костях кисти делают отверстия, чтобы связывать их струной. Это не кости из анатомического кабинета. Нет следов свинцового сурика в отверстиях артерий. Все свидетельствует о том, что это части тела, разложившегося в очень сухой атмосфере, в которой не образуется адипосера, и в котором части были отделены друг от друга или отломаны. Связки данного тела, вернее, скелета, хрупкие и рассыпчатые, что показывает кисть, вероятно, отломанная случайно. Но единственный тип тела, полностью отвечающего такому описанию, это египетская мумия. Мумия, конечно, более или менее сохранена полностью, но когда ее помещают в такую атмосферу, как наша, она быстро гибнет, исчезают связки, последние остатки мягких тканей. Гипотеза о том, что это части мумии, естественно, указывает на мистера Джеллика. Если он убил Джона Беллингема и скрыл его тело в картонаже мумии, у него на руках остается мумия, которую приходится подвергать воздействию атмосферы и неосторожному обращению. Очень интересное обстоятельство, связанное с найденными останками. Отсутствие среднего пальца. Известно, что в различных случаях этот палец отрезали от кисти, чтобы снять с него кольцо. Но в таких случаях целью было получение невредимым ценного кольца. Но если это рука Джона Беллингема, то цель другая — предотвратить идентификацию. А этой цели легче и полнее достигнуть, подпилив кольцо или сломав, снимая с пальца. Таким образом, наружность найденного не соответствует данной цели. Есть ли другая цель, которой она лучше соответствует? Да, есть. Если известно, что Джон Беллингем носил на этом пальце кольцо, и особенно, что она сидела слишком плотно, удаление пальца послужит очень полезной цели. Оно создаст впечатление, что палец удален именно из-за кольца, что в свою очередь подтвердит подозрение, что это рука Джона Беллингема. И однако данные улики недостаточны для полной идентификации. Если мистер Джеллико убийца и где-то скрыл тело, смутные подозрения — именно то, что ему нужно, а точных улик ему следует избегать. Позже становится известно, что Джон Беллингем действительно носил кольцо на этом пальце, и что оно сидело очень плотно. Отсюда следует, что отсутствие пальца — дополнительное доказательство участия мистера Джеллико. А теперь давайте кратко рассмотрим всю массу улик. Вы видите, что они представляют собой множество пунктов, тривиальных и умозрительных. До этого момента у меня не было ни единого критического факта, ни одного указания на мотив. Но какими бы слабыми и случайными ни казались эти улики, все они с поразительным единообразием указывают на одного человека, на мистера Джеллико, а именно... Тот, у кого была возможность совершить убийство и избавиться от тела, мистер Джеллико. Покойного в последний раз видели живым с мистером Джеллико. Неопознанное человеческое тело доставлено в музей мистером Джеллико. Единственный человек, у которого есть мотив выдать себя за покойного, мистер Джеллико. Единственный известный человек, у которого была возможность это сделать, мистер Джеллико. Один из двух человек, у которых есть мотив подбросить скарабея, мистер Джеллико. И нашел скарабея мистер Джеллико, хотя из-за слабого зрения и очков он из всех присутствующих наименее вероятно смог бы его увидеть. Человек, виновный в появлении неудовлетворительного завещания, мистер Джеллико. Теперь относительно останков. Очевидно, это не останки Джона Беллингема, а какого-то очень своеобразного тела. Но единственный человек, в распоряжении которого было такое тело, — мистер Джеллико. Единственный человек, у которого мог быть хоть какой-то мотив выдать эти останки за останки Джона Беллингема, — мистер Джеллико. И, наконец, человек, который привел к находке этих останков, и именно в данный момент — мистер Джеллико. Таковы улики, имевшиеся в моем распоряжении к началу слушаний и в течение какого-то времени спустя, и этого явно недостаточно для действий. Однако было очевидно, что когда дело начнут рассматривать в суде, разбирательство будет отложено, что маловероятно, или появятся новые данные. Я с глубоким интересом следил за развитием событий. Была предпринята попытка мистером Джеллико или кем-то другим исполнить завещание без представления тела Джона Беллингема, но эта попытка не удалась. Жюри коронера отказалось идентифицировать останки. Суд по делам наследства отказался признать смерть завещателя. Казалось, завещание не будет исполнено. Каким станет следующий шаг? Почти несомненно будет представлено доказательство, что неопознанные останки принадлежат завещателю. Но каким может быть данное доказательство? Ответ на этот вопрос будет содержать ответы на другой вопрос. Была ли моя разгадка тайны верной? Если она неверна, могут быть найдены останки, несомненно принадлежащие Джону Беллингему, например, череп, коленные чашечки или левая малоберцовая кость. Любые из этих останков будут точно опознаны. Если я прав, вероятно, может произойти только одно. Мистер Джеллико выложит козырную карту, которую придерживал на случай, если суд отклонит заявление. Карту, которую он, очевидно, не хотел предоставлять. Он должен будет предъявить палец мумии вместе с кольцом Джона Беллингема. Никакой другой ход невозможен. Кости и кольцо были обнаружены в колодце на участке дома, в котором раньше жил Годфри Беллингем. Дом являлся собственностью Джона Беллингема. Мистер Джеллико — агент Джона Беллингема. Почти несомненно, что дата, когда из колодца откачали воду, была назначена мистером Джеллико. Оракул заговорил. Это открытие абсолютно точно доказывает, что кости не принадлежат Джону Беллингему. В противном случае кольцо не нужно было бы для идентификации. Но если кости не Джона Беллингема, то кольцо, несомненно, его. Отсюда следует очень важное заключение. Тот, кто поместил кости в колодец, располагает телом Джона Беллингема. А им может быть только мистер Джеллико. Получив это окончательное подтверждение моих выводов, я обратился к доктору Норбери с просьбой осмотреть мумию Себекхотепа. И результаты осмотра вам известны. Когда Торндайк закончил, мистер Джеллико какое-то время задумчиво смотрел на него, а потом сказал: «Вы очень полно и ясно продемонстрировали свой метод расследования, сэр. Я наслаждался вашим изложением и продолжал бы наслаждаться в других обстоятельствах. Вы уверены, что не позволите мне налить вам стакан?» Он коснулся пробки графина, и инспектор Баджер демонстративно посмотрел на свои часы. «Боюсь, время кончилось», — заметил мистер Джеллико. «Поистине», — подчеркнуто сказал Баджер. «Не буду вас больше задерживать», — произнес адвокат. «Мое заявление — это перечисление событий, но я хочу его сделать, и вам, несомненно, будет интересно послушать». Он открыл серебряный портсигар и выбрал свежую сигарету, которую, однако, закуривать не стал. Инспектор Баджер достал погребальный блокнот и положил на колени. Остальные устроились поудобнее и с большим любопытством ждали заявления мистера Джеллико.